но он не выезжает из Тесселли, несмотря на то, что вечерняя парижская газета «Л'Интрансижан» 19-го сообщает, что Горький уже приехал в Париж. Он не двигается из Крыма и приезжает в Москву только 24-го числа к приезду Ролана и его жены, урожденной Кудашевой, бывшей секретарши Когана, с тем, чтобы немедленно слечь с бронхитом. Дни стояли необычайно для Парижа жаркие, и, что тогда было редкостью, мужчинам пришлось снять пиджаки и сидеть в рубашках. Из тысячи людей только двое остались верны традиции. Генрих Манн и Форстер оставались в пиджаках. В этой жаре термометр поднимался в дневные часы до 40 градусов. В течение 5 дней было 7 дискуссий. На второй день произошел инцидент во время выступления Андре Бретона. Он задал несколько вопросов о сталинизме, о Сталине, о системе управления в Советском Союзе, а также о Викторе Серже, троцкисте, французском писателе, чудом вырвавшемся из Советского Союза совсем недавно. Но вопросы бывшего коммуниста, ушедшего из партии, первого поэта среди дадаистов, основателя сюрреализма, остались без ответов. Арагон и Оренбург не дали слова ораторам по этим вопросам и прекратили выкрики с мест. Малеро пытался дать слово друзьям Сержа, но ему не дали этого сделать. Кольцов заявил, что Серж был замешан в убийстве Кирова. В зале раздался свист. Наступил третий день конгресса, и отсутствие Бабеля и Пастернака начало смущать президиум. Оренбург терял голову. Жид и Малеро отправились в советское посольство на улицу Гренель просить, чтобы из России прислали на конгресс более значительных и ценных авторов. Оренбург послал в Союз писателей в Москву отчаянную телеграмму. Наконец Сталин самолично разрешил Бабелю и Пастернаку выехать. Оба поспели только к последнему дню. Пастернак приехал без вещей. Мальро дал ему свой костюм, в нем Пастернак вышел на эстраду. Он сказал несколько фраз о том, что надо всем жить в деревне, а не в городах. В деревне можно собирать цветы и не думать о политике. И еще о том, что чем большее количество людей счастливо в стране, тем лучше. После этого он прочел одно стихотворение. Бабель вышел на эстраду после него, он прекрасно говорил по-французски, и рассказал несколько анекдотов. 29 июня конгресс закрылся. Михаил Кольцов, позже погибший в чистках, писал о конгрессе в «Правде», Оренбург — в «Известиях». В зале «Мютуалите» с 21 по 25 июня сидела советская делегация. Алексей Николаевич Толстой председательствовал на последнем заседании. Докладчиками были Луппол, прочитавший свой доклад, предварительно исправленный и затем одобренный Горьким, которому Луппол ездил для этого в Тесселли, Всеволод Иванов, Панферов, Тихонов и сам Оренбург. 24 июня в «Правде» и 26 июня в «Известиях» было напечатано приветствие, которое Горький послал в Париж, начинавшееся словами: «Глубоко опечален, что состояние здоровья помешало мне». А 25-го конгресс послал Горькому ответное приветствие в Москву. Кольцов и Оренбург, давая подробное описание конгресса в своих газетах, знали больше, чем писали, и больше, чем те, кто сидел в зале. Атмосфера была неспокойная. На последнем заседании всех примирил Толстой. Он очаровал аудиторию своим чистейшим парижским произношением. Локкарт виделся с Толстым в Лондоне, на его пути в Россию. Был, конечно, завтрак в неизменном Карлтон-грилле, и Локкарт рассказывает в своем дневнике, как Толстой обратился к нему с просьбой дать его крестнице проездную визу через Англию из Парижа в Ленинград. Он увозил крестницу с собой на теплоходе из эмигрантского болота в счастливую страну Советов. В Париже девочка, ей было тогда лет 18, погибает. Она коммунистка и хочет вернуться на родину, откуда ее вывезли ребенком. Ее мать теперь православная монахиня, а отец, давно разошедшийся с ее матерью, известный реакционер Кузьмин Караваев, перешел в католичество и делает карьеру в Ватикане. «Давайте поможем дочери монахини и кардинала», — сказал Толстой, смеясь. «В Париже она не знает, что с собой делать, и хочет домой». Локкарт, разумеется, тотчас же обещал Толстому сделать все, что нужно.